Но оппозиционеры, встреченные мною в лагерях, во-первых, не принадлежали никакой централизованной организации, как, например, в прошлом КД, и, во-вторых, оставались всегда на советской платформе, как и подобает оппозиции. Слухи о так называемой «черной кошке» основаны на недоразумении. Так называют блатные некую мифическую организацию, объединяющую профессиональных преступников. Что какая-то организация в местах заключения и даже на воле существует, это бесспорно. Но рассказы о централизованной и управляемой организации все же романтическая легенда. Круг блатных мне слишком хорошо известен. Я имел личные дружеские связи с ними. И знаю, наверное, что высшая иерархическая ступень есть лагерный старший блатной. При встрече в одном лагере двух старших блатных возникает беспощадная борьба, кончающаяся уничтожением одного из противников. Организация блатных преследует лишь одну конкретную цель – обеспечение улучшенных тюремно-лагерных условий за счет остальных, так называемых фраеров. На воле эта организация обеспечивает сбыт награбленного и укрытие преследуемых. С политической революцией эта организация не имеет ничего общего. Повторяю, я не допускаю мысли, чтобы я не заметил существование организованных революционных сил. Тем не менее, внутренняя практика тюрем и лагерей показывала, что нравы и обычаи людей, осужденных по статье 58, имеют свои отличительные особенности, и к ним пришлось применить неписанный в регламенте, но специальный режим. Несмотря на официальную квалификацию осужденных по статье 58, как наиболее тяжелых и опасных преступников, надзиратели хорошо знали, что это самый мирный, спокойный и законопослушный элемент. Кажущиеся противоречия объясняются следующими обстоятельствами. В послевоенные годы основная масса политических состояла из таких людей, которые свои антисоветские настроения выявили в условиях оккупации, не говоря уже а непосредственно входивших в германскую армию. Это были условия политической безопасности. Если бы вся Россия была оккупирована, то по всей вероятности почти вся страна показала бы себя антисоветской. Но те же люди под советской властью продолжали оставаться законопослушными и ничем не проявляли своей революционности, которая всегда требует большого волевого напряжения. В начале войны уверенность в близком конце советской власти придавала мужество даже вполне пассивному элементу. Неудача противосоветской войны и разочарование в попытке борьбы с советской властью при помощи вражеской армии вызывали страшную подавленность и апатию. Большая часть таких политических преступников подчеркивала свое раскаяние и готовность исправиться. Насколько искренне, это вопрос другой. Но нельзя отрицать, что в этом была и доля искренности. Во всяком случае, их поведение в тюрьме делало задачу охранения порядка и дисциплины очень нетрудной. Совсем другими были уголовники. Они чувствовали силу своей организованности, которая направлена была на грабеж обывательской части тюремного населения и даже на бессмысленные озорные выходки, причинявшие много хлопот надзирателям. В трудной и опасной надзирательской жизни тюремщики поневоле лучше относятся к тем людям, от которых меньше хлопот и опасности. Раскаянию политических власть, конечно, не верила. И по мере возможности, то есть в зависимости от достаточного наличия камер, политических помещали в отдельную камеру, чтобы избежать их вредного влияния. Оно выражалось не в прямой пропаганде, об этом не могло быть и речи. Но люди, побывавшие на Западе и видевшие иную, не советскую жизнь, Даже при лояльнейших намерениях неизбежно проговаривались о таких вещах, о которых советскому гражданину знать не полагается. Жизнь в такой специальной камере налаживалась совершенно независимо от тюремных блатных обычаев, на основании нормальных человеческих отношений. Это огромное преимущество политических камер понижалось, однако тем, что у политических заключенных царила полная бедность. Они почти не знали передач. Но не потому, что они были запрещены. Запрет налагался в индивидуальных случаях, если следователь был недоволен показаниями допрашиваемого, что случалось нечасто. Но связь с политическими заключенными компрометировала их близких. По бытовым и служебным обстоятельствам благоразумно было показать разрыв отношений с арестованными, и только матери и иногда жены рисковали своим положением и поддерживали заключенного. Поэтому передачи были очень редкими. Отмечаю, что первые годы после войны были временем самого подавленного гнетущего настроения, пожалуй, самым тяжелым из всего, что пришлось пережить русскому народу. Напрасно было бы искать среди заключенных опасных контрреволюционеров, сохранившие волю к борьбе. Таких я почти не встречал. Следует здесь оговориться, хотя бы на личном примере. Я был и остаюсь непримиримым врагом советской власти. Но и у меня в заключении воля к борьбе была совершенно подавлена и ничем не проявлялась. К тому же моя деятельность вообще не протекала под советской властью. Очевидно, таких непримиримых было очень много. Но полагаю, что одной непримиримости недостаточно, чтобы назвать их контрреволюционерами. Другая категория политических – это болтуны, по советскому выражению, осужденные по статье 58, пункт 10. Это те, на которых донесли за какие-либо антисоветские замечания в кругу знакомых и родных. Власть логично полагала, что неосторожное оброненное слово доказывает также и общее, хотя бы долго скрываемое настроение. Поэтому статья 58.10 гласит: «Систематическая антисоветская пропаганда», хотя фактически таковая и не имела места. В советских условиях систематическая пропаганда – совершенный абсурд, так как ее слушать – совершенно такой же риск, как и произносить.